Глава 45. Возрождение внутренних каналов. В этот момент темно-красная капля крови вошла в тело Юнче. Подобно кровавой кляксе, десятки темно-красных линий безумно распространялись по всему телу. Их отправной точкой была его грудь. Линии распространялись по всему телу в одно мгновение. Его грудь, руки, ноги, лицо, уши и даже зрачки были теперь полны крови. Окрашенные каналы были похожи на демонические метки. В этот момент Юнче чувствовал, как его проткнули десятки тысяч лезвий. Огромное чувство безумной боли пришло со всех уголков его тела и заставило издать болезненный крик. Произошедшее заставило тело содрогнуться. Его взгляд также стал расплывчатым, пока полностью не приобрел темно-красный оттенок. Волна боли, произошедшая из-за силы, поглощавшая все внутри его тела. Юнче знал человеческую анатомию как свои 5 пальцев. Сила, которая поглощалась, была несомненно его поврежденными внутренними каналами. Роль внутренних каналов была в поддержании внутренней силы. Таким образом, даже если бы не было никаких внутренних каналов, то человек мог бы все еще жить. Он просто не будет в состоянии развить даже малейшее количество внутренней силы. Хотя внутренние каналы не затрагивают жизнь и смерть, это все еще была часть тела. Нарушенные внутренние каналы, непрерывно поглощаемые, мало чем отличались от внутренних органов, которые медленно разрывались и измельчались. И можно было только вообразить ту степень страдания. Жасмин только что сказала, что эта капля крови бессмертного злого бога пожрет ранее существующие внутренние каналы и создаст новые. Так как мои внутренние каналы поглощаются прямо сейчас, то это означало, что Жасмин не лгала ранее. Если это действительно может сформировать новый набор внутренних каналов, как могу я не перенести эту небольшую боль? Неописуемая боль продолжалась. Это была боль, которую никакое реальное слово не могло выразить. Боль, которая далеко превосходила возможности человека. Эта боль продолжалась и продолжалась. Скорость поглощения поврежденных внутренних каналов была чрезвычайно медленной. В этом случае, по крайней мере, потребовалось бы половина четверти часа, чтобы закончить. Мне не нужно ничто подобное силе злого бога. И при этом мне не нужны внутренние каналы, более сильные, чем у простых людей. Если я мог бы просто получить те же самые внутренние каналы, как у всех остальных, у меня уже бы не было жалоб, даже если они будут немного слабее. Если это могло бы осуществиться, даже если бы это было в 10 раз более болезненно, я все еще определенно сделал бы это. Ужасающая боль заставила все нервы в теле Юнче отчаянно сократиться, но в его сердце был туман спокойствия. Поскольку Жасмин ввела кровь злого бога в тело Юнче, ее губы скривились и показали очень счастливую улыбку в ответ на муки. Ссылаясь на воспоминания, которые она получила из этой капли бессмертной крови, она знала, что капля крови начнет быстро поглощать оригинальные внутренние каналы в тот момент, как войдет в тело. Процесс можно было бы представить, как если бы внутренние каналы отрезались, рубились и вырывались много раз подряд. Это было, несомненно, негуманной пыткой, а окончательным видом боли, которая заставит даже самые сильные существа в мире кататься по земле и вопить. «Ты думал, что я действительно просто прощу тебя за осквернение моего тела своими глазами? Эта кровь злого бога действительно предоставит тебе новые внутренние каналы, но она будет также твоим проклятием, самым жестоким наказанием вместо моего». Жасмин безжалостно улыбнулась, поскольку она видела красные демонические отметки на всем его теле. Его глаза внезапно стали темно-красными. Она видела, как все его тело дрожало, его лицо исказилось от боли. Медленно ее улыбка сползла вниз и исчезла. Ее сменило выражение полнейшего и продолжающего расти удивления. Его четыре конечности дрожали, все его тело билось в конвульсиях, и черты его лица искривились. На лбу выступили капли пота бобового размера, скатываясь с ужасающей скоростью. Было невозможно вообразить, насколько значительная боль должна быть для тела, чтобы реагировать таким потрясающим образом. Однако, кроме того первого стона, Юнче не проронил ни единого звука боли впоследствии, даже малейшего намека. Поскольку время шло, 1 минута, 3 минуты, 5 минут, выражение Жасмин в конечном счете изменилось до полного изумления. Поглощение внутренних каналов. Под такими пугающими муками он фактически все еще не издал ни одного звука боли. Пот уже пропитал все тело Юнче. Каждый клочок его кожи и плоти дрожал от боли. Все же его зубы оставались сжатыми. Факт, что он не проронил ни звука, был чрезвычайно шокирующим. А в его искаженном лице, там фактически скрыто лишь волнение. Он, очевидно, должен страдать от достаточного количества боли, чтобы желать смерти как спасения. Как могла быть возможна подобная реакция? Как мог он, обыкновенный человек с поврежденными внутренними каналами, иметь такую пугающую силу воли? Невозможно. Это действительно была сила воли, которой мог обладать человек? Такая боль. Даже если бы это был мой отец, он не был бы в состоянии вынести ее настолько же спокойно, как он. Этот обычный смертный человек. Человек, соединившийся с ядовитой небесной жемчужиной, точно является им. В это время Жасмин поняла, находясь в шоке, что совершенно несправедливо смотрела свысока на него. Его тело было слабым, и его внутренняя сила была скудной. Но в это же время он показал ужасающую силу воли, которая была в полном неравенстве с тем, что он имел. Прежде она всегда задавалась вопросом, почему ядовитая небесная жемчужина, будучи одним из небесных сокровищ, соединилась с таким низшим и непритязательным человеком. Но теперь она начала чувствовать. Оказалось, что ядовитая небесная жемчужина не потеряла свою духовность. Она не сошла с ума. Прошла половина четверти часа. В это время демонические знаки на всем теле Юнче внезапно замерцали красным свечением, и его искаженное лицо, наконец, начало медленно расслабляться. Поглощение внутренних каналов закончилось. То, что следовало за этим, было строительством нового набора внутренних каналов. Из областей, которые были пожраны, он чувствовал рост новых внутренних каналов, и скорость роста была чрезвычайно быстра. Более чем в 10 раз быстрее, чем скорость поглощения. Чувство пустоты было быстро заменено новым чувством переполняющей силы. Его пот больше не тек, и его мышечные спазмы остановились. Даже его выражение стало спокойным. Юнче закрыл глаза и остался неподвижным. Если бы кто-то смотрел тщательно, то он увидел бы, что нежная улыбка едва приподнимает уголки его губ. В тихой неподвижности Юнче включил свое внутреннее видение и радостно смотрел на быстро растущие внутренние каналы в его теле. В этот момент он потерял любое сомнение в словах Жасмин. Возрождение внутренних каналов, это невообразимое чудо, действительно происходило в его теле. Внутренние каналы человека начинают расти со времени рождения и достигают зрелости в районе 14 лет. Однако его недавно родившиеся внутренние каналы походили на молодые побеги бамбука после весеннего дождя и полностью развились меньше, чем за 2 минуты. Размер и форма полностью соответствовали внутренним каналам, как и в знаниях Юнче о внутренних каналах человека. По крайней мере, он не смог найти ни одно несоответствие, используя свое внутреннее видение. Под его скрупулезным ощущением, местоположение 54 меридиан внутренних каналов были быстро найдены. Даже распределение и ощущения не отличались от внутренних каналов обычного человека. В то же время, из 54 меридиан внутренних каналов в общей сложности открылись 11. Говоря с точки зрения таланта, это было немного выше посредственного. В них не содержалось ни малейшего количества любой скрытой внутренней силы элементарной ступени. Не было ни одного с так называемой силой злого бога, и при этом не было никаких отличающихся признаков. Это были абсолютно самые обычные внутренние каналы. Но Юнче не имел даже малейшего разочарования. Его сердце было в восторге от радости, и его кровь кипела по всему его телу, поскольку они были совершенно полными, рожденными заново внутренними каналами, без малейшей царапины или любого повреждения. Это означало, что он мог, наконец, перестать быть вечно бесполезным мусором, который не мог продвинуться дальше первого уровня элементарной ступени. Несмотря на то, что он все еще был далек от его цели, заставить всю секту Сяо стать на колени перед ним, меньше чем за 3 года, больше это не было столь же трудным, как достижение небес. «Дедушка, маленькая тетя, я, наконец, больше не бесполезный мусор. Если бы вы знали об этом, то вы определенно были бы вне себя от радости. Ждите меня. Менее чем через 3 года я определенно вернусь к вам и никогда не позволю вам снова перенести оскорбление и унижение когда-либо. Я заставлю тех людей, кто плохо с вами обошелся, заплатить в 100 000 раз больше». Юнче громко выл в его сердце. А в это время темно-красная демоническая метка прекратила мерцать и мгновенно полностью исчезла. Наряду с этим Юнче наконец открыл глаза. «Как чувствуют себя рожденные заново внутренние каналы?» Жасмин сузила свои глаза, которые вспыхнули как звезды. В течение этого промежутка времени она полностью наблюдала за ним некоторое время. Он был всего 3 годами старше, чем она, и должен все еще считаться несовершеннолетним ребенком. Кроме его довольно симпатичной внешности, у него не было ничего достойного упоминания. Но как он мог обладать такой ужасающей силой воли? Он фактически побывал в аду раньше. Это действительно удалось! Юнче сжал обе руки в кулаки, поскольку он сказал это с волнением. «Однако, ты уверена, что это так называемые внутренние каналы бога? Это явно нисколько не отличается от обычных внутренних каналов». «Сколько внутренних каналов было открыто?» Жасмин не ответила на его вопрос. 11. А Юнчи ответил. Глаза Жасмин вспыхнули с проблеском разочарования. Тогда она сказала равнодушным тоном. «То, что я получила, потеряв мое тело и почти умерев, в конечном счете дало тебе только небольшое преимущество. Но на твоем теле этот уровень, вероятно, предел. Ты думал, что у кого-либо будет запросто получиться взять в свои руки власть богов. Если ты хочешь открыть специальные способности внутренних каналов злого бога, то ты должен открыть все 54 внутренних канала. Если бы тебе открылось более чем 20, я все еще была бы в состоянии помочь достигнуть тебе этого через 30 лет. Но с 11, даже если бы ты дал мне 100 лет времени, я все еще не смогу помочь тебе». А открыть все 54 внутренних канала? Если бы эти слова коснулись чьих-то других ушей, их челюсть, несомненно, упала бы вниз. 54 внутренних канала, которые будут открыты все, это должны были быть духовные каналы Небесного Бога из легенд. В Империи Ветра за 1000 лет истории не существовало даже одного такого. Все же выражение Юнче было очень спокойным. Вместо этого он посмотрел на Жасмин с необычно любопытным пристальным взглядом. «Ты уверена, что это работало бы, если бы все 54 внутренних канала были бы открыты? Собственно, давай посмотрим». Когда он закончил говорить, он поднял левую руку, держа ее перед грудью, и пробормотал: «Ядовитая небесная жемчужина. Очистка!» Ядовитая небесная жемчужина немедленно испустила луч темно-зеленого света. Он растворился в теле Юнче и пошел через его недавно родившиеся внутренние каналы. Число врожденных открытых внутренних каналов существенно влияло на возможности достижений во время всей жизни. Потому что было чрезвычайно трудно открыть внутренние каналы уже после своего рождения. Чрезвычайно чудесное лекарство, шанс и удача, даже один из этих факторов не мог помочь. Использование внешних сил для открытия внутренних каналов сопровождалось бы чрезвычайно высокими рисками. Даже малейшая ошибка нанесла бы непоправимый вред внутренним каналам. На континенте Лазурного облака у более чем 99% практиков не было дополнительно открытых внутренних каналов. Но какое предназначение было у ядовитой небесной жемчужины? С ее беспрецедентной мощностью очищения, очистка закрытых внутренних каналов была так же проста, как переворачивание ладони руки. И это не будет нести в себе даже малейших рисков. В то время в городе плывущих облаков он использовал серебряные иглы, чтобы произвести мощную очистку ядовитой небесной жемчужиной 54 внутренних каналов Ся Цин Юэ. Мало того, что он открывал все ее запертые внутренние каналы, все врожденные открытые внутренние каналы также были очищены, делая ее внутреннюю силу безупречно нетронутой, без малейшего намека примеси. Однако Ся Цин Юэ была другим человеком, и используя мощь очищения ядовитой небесной жемчужины на ней, он уставал до смерти. Но очищать свои собственные внутренние каналы было так же легко, как играть с собственными пальцами. Под руководством Юнче мощь очищения ядовитой небесной жемчужины легко прошла через каждый его внутренний канал. Юнче мог почти слышать звуки открытия закрытых внутренних меридианов. Уже спустя полминуты все 54 новорожденных внутренних канала были открыты. Хорошо. Все 54 внутренних канала открыты. Теперь что? Юнче сказал с расслабленным выражением. После того, как он закончил говорить, он не услышал и слова от Жасмин в течение долгого времени. Однако, когда он поднял свой пристальный взгляд, он увидел, что жемчужные глаза Жасмин были широко открыты. Она смотрела на него, как будто смотрит на странного монстра.